Дюма возвращается из Роскофа, приобретя несколько новых рецептов и потеряв некоторое количество сил. Утром я прибываю в Сен-Мало. Излишне говорить, что я принимаю ваше предложение. Надеюсь, что вы молоды, бодры и подвижны, в то время как сам я страдаю от заболевания сердца, мешающего мне ходить. Отвечает он Маргри, архивариусу Министерства военно-морского флота, намеревающемуся помочь ему в написании той части «Шевалье де Сент-Эрмина», где речь идет о Сюркуфе. В этот период, осенью 1869 года, закат солнца выглядит зловещим. Траурные церемонии обязывают. А потому 16 октября он рядом с сыном присутствует на похоронах Сент-Бева. Почти маразматик, на которого страшно смотреть, если верить словам доброй дамы из Ноана. Мари порой слышит, как он плачет и стенает. На бульваре Мальзерб воцаряется еще большая тоска и отчаяние. Василий бегает то в Мон-де-Пьете, чтобы заложить какую-нибудь безделушку и последнюю драгоценность, то к Александру-младшему, чтобы попросить несколько су. Физическая боль накладывается на моральное страдание. Дюма пребывает в сумеречном состоянии, изредка озаряемом проблесками. «Мой Шарвиль, мы не пойдем больше в лес. И не потому, что лавровые деревья спилили, а потому, что я больше не могу ходить даже среди лавровых деревьев. Вы человек, у которого есть семимильные сапоги мальчика с пальчика, подлаженные под ноги маркиза де Шарвиля. Вот вы ко мне и приходите, и тогда мы поговорим о известных вещах и о чем-нибудь еще». Осень 1869 года. Порой ему удается обрести былое вдохновение рассказчика, как на приеме в австрийском посольстве, когда он разворачивает перед глазами Полины Меттерних всю историю романа «Сотворение и искупление», или вспомнить о великих принципах, правивших всей его жизнью, как в письме изгнаннику, бывшему гаитянскому депутату-реформисту Демесвару де Лорму. «Вы написали прекрасные страницы и замечательную книгу. Опираясь на анналы истории, вы представили в новом свете людей, которые сделали больше всех для того, чтобы в духе любви и свободы привить народу культ добродетели и долга. Ваши теоретики у власти представляют вас мыслителем, философом, государственным деятелем, но в то же время человеком, преданным делу добра. Вы взялись за великие социальные и политические вопросы, сотрясающие наше бедное человечество, и приложили все усилия, чтобы их решить. По-научному, по закону, прогрессивно, справедливо и по-братски. Вы проделали огромную работу. Великодушное дитя Антильских островов, вы восхваляете Америку и эту гаитянскую землю, которая была колыбелью моих предков. За это, а также за столь интересные факты из ее молодой истории, я ее и люблю. После роковых потрясений, превративших эту прекрасную страну в руины, я не сомневаюсь в том, что вас призовут восстановить порядок и вернуть свободу, которые, обеспечивая процветание наций, составляют их истинное величие. Мой дорогой и мужественный друг, ваше бесценное имя останется не только в литературе. Возрожденная Родина сохранит о вас неизгладимое воспоминание как о благородной натуре великого гражданина. По-отечески обнимаю вас, мой дорогой Делорм, и через вас связываю свое сердце братскими узами с вашими и моими дорогими согражданами. Дюма перечитывает «Мушкетеров». «Хорошо!» — звучит его вердикт. «Граф Монте-Кристо. До мушкетеров не дотягивает». Он перечитывает, чтобы успокоиться. Ему не столько важна жизнь, сколько творческое наследие. Мне кажется, что я стою на вершине монумента, который дрожит, потому что постамент его покоится на песке. Александр-младший его успокаивает. Не переживай, памятник построен крепко, и постамент у него прочный. Он продолжает писать Сент-Эрмина с помощью Адольфа Гужона, бывшего директора «Л'Индепенденте», в минувшем году вернувшегося из Неаполя, и Маргри, помогающего ему найти необходимые документы. По возможности, если это в вашей власти, одолжите мне первое. Рукопись барона Фена, 1812 года. Второе. Уоррен, Индия. Третье. Сигюр, русская компания. Ответ дадите, вкушая белую индейку и лангуста, которых мне прислали из Роскофа. 15 января 1870 года. Тем не менее, если воспользоваться поэтическим выражением Ле Гуве, ему часто кажется, что то дни печали, они давят безмерно, от них даже сильный себе в тягость, наверно. Как-то вечером Маргри после своей канцелярии пришел на бульвар Мальзерб. Александр в постели. Там был один священник, директор богоугодного заведения, которое Дюма поддержал своим пером, аббат Море. Он сделал ему комплимент по поводу графа де Сент-Эрмина и сказал, что получает огромное удовольствие, следуя за перипетиями его повествования. Дюма за этот роман платили по 10 су за строчку. «Вы, аббат, единственный, кто мне об этом сказал. Другие не говорят ничего, и я прекрасно понимаю, что моя песенка спета. О, нет! Не говорите так, вы еще долго будете приводить нас в восхищение. Нет, нет, я чувствую, смерть уже близка». «Давайте не будем об этом», — сказал аббат. «Нет, нет, наоборот, поговорим о ней. К этому нужно приготовиться». В начале осени, не поддающийся лечению нарыв во рту, обрекает Дюма на молчание. По совету доктора Декла, он в компании Адольфа Гужона и Сатурины, его ночной секретарши, уезжает на юго-запад. Ему предлагают там читать лекции, но он отказывается. «Вы должны были заметить, что в последние 3 года газеты больше не говорят о моих лекциях. По сути, я заболел ларингитом, который из острого превратился в хронический и теперь мешает мне разговаривать. Если же я все же начинаю говорить, у меня начинается очень мучительный кашель, от которого я в конечном счете харкаю кровью. Поэтому мне пришлось отказаться от выступлений на публике». Из письма к Дельваю из филоматического общества Байоны 13 марта. Из Шен-Жан-де-Люз, где Дюма, если верить Лантракт, остановился, чтобы закончить Сент-Эрмина, он шлет Мари короткое послание со словами любви. «Посылаю тебе то самое хорошее и милое, что мне приходилось слышать после отъезда. Это севильская песенка. Она короткая, но емкая. Люби меня, сказала черноокая, не то тебя убью. Меня люби, рекла голубоглазая, иначе я умру». 18 марта. Затем Александр садится на поезд до Мадрида и 24 апреля останавливается в гостинице 4 наций на улице Арсеналь. На фотографии, последней в его жизни, сделанной в испанской столице Жаном Лораном, он предстает стариком с седой кудрявой головой, похудевшим, слишком просторным, болтающимся на нем костюме, неподвижно застывшим в кресле и с немного потерянным взглядом, диктующим аккуратной и прилежной Сатурине страницы труда «Испания. Прошлое, настоящее, будущее», за сведениями для которого, как поговаривают, он-то и приехал, решив обратиться к первоисточнику. 26 сентября Le Moniteur Universel напечатает его последнюю статью под названием «Дюма в Испании. Бык». Александр Дюма 4 дня не выходил из гостиницы в ожидании переводчика, который должен был приехать из Севильи, чтобы сопровождать и направлять писателя в его поисках и исследованиях. Ведь Дюма, великий Дюма, в 1846 году, написавший в эпистолярном жанре книгу об Испании, не говорит на кастильском и с трудом его понимает. Это уже не прежний Александр Дюма, человек живой, неудержимый и пылкий. Годы убелили сединой его голову, румянец с лица исчез, а сердце остыло. Единственное, что сохранилось в неприкосновенности, это его талант и манера общения, легкая, обильная, живописная. Он говорит, как пишет, а пишет, как говорит. Его оживленной, очаровательной, искрометной речи присуще то же обаяние, что и страницам его книг, всегда интересных и насыщенных движением. До настоящего времени Александр Дюма выходил из гостиницы, где он остановился только в среду, чтобы почтить своим присутствием обед, устроенный в его честь выдающимся литератором Доном Эухенио де Очоа. Там было много людей искусства и красивых женщин. Одни радовали слух своим талантом, другие тешили взор своим обаянием. Иногда это происходило одновременно. В итоге время пролетело очень быстро. Александр Дюма написал больше 100 романов и дал театру свыше 40 пьес. Еще он был историком, биографом, журналистом, поэтом. За счет своих книг, издаваемых многократно, всевозможных размеров и форматов, он зарабатывал баснословные деньги. Но, несмотря на это, под занавес своей карьеры, в возрасте без малого 70 лет, он оказался беден, всеми брошен и одинок. Он так и не добился, чтобы французская академия, где заседает так много политиков и посредственностей, и, можно даже сказать, ничтожеств, призвала его в свои ряды. «Ла Эпока», суббота, 30 апреля 1870 года. 29 апреля он задремал под пение Тамберлика на представлении в театр «Рояль» и своим богатырским храпом привел в смущение всех присутствующих. Проснувшись и сконфузившись, писатель решил спастись бегством и вернулся в гостиницу. 29 июня он покидает Мадрид. На вокзале его провожают министр внутренних дел Риверо, мэр города Дельгадо, а также депутаты Кастелар и Аларкон. На следующий день он останавливается в Биарице и 5 июля посылает оттуда четверостишие принцессе Деметерних, только что родившей девочку. Что за странная месть или рок? Что за тучи сгустились над вами? Но уверен, устанет карать даже Бог, коли ангелы к вам спускаются сами. 11 июля он покидает город водолечебниц, уезжает в Баньер-де-Люшон и 1 августа шлет оттуда в Монитер беседы под Марсельезу, которые так и не будут напечатаны. В Париж он намеревается вернуться 15 августа, чтобы присоединиться к дочери в день ее именин. И приезжает 30-го. Я, как всегда, вернулся из Испании без гроша в кармане. Мари, оказывается, уехала в Трувиль. Не мог бы ты дать мне 100 франков, чтобы я поехал к ней? Увы, все мои 100-франковые друзья умерли. Один лишь ты остался на мое счастье. Так что у меня нет другого выхода, кроме как обратиться к тебе. Из письма к Лафонтену. 31 августа 1870 года. Война. Франция учится читать по слогам топографические названия, где она потерпела поражение. Виссембург, Фрошвиллер, Резонвиль, Сен-Прива. Мари в спешке возвращается к отцу, который почти онемел и замкнулся в страшном отчаянии, словно желая отринуть постигшие Францию беды. Он невнятно спросил о причине великой суматохи, от которой 4 сентября улицы Парижа пришли в волнение. После капитуляции Седана провозглашена республика. Он закрыл глаза. По щеке его покатилась слеза. Республика! Такой ценой! Республиканец, но еще больше патриот, он чувствует, как его изношенный организм слабеет, и его охватывает паралич. Прусские войска начинают брать Париж в осаду. Пытаясь спасти еще теплющуюся в отце жизнь, Мари, Гужон и пришедший на помощь Василий с трудом довозят его до вокзала Сен-Лазар и сажают в вагон. Направление на Дьеп и Пюи, где у Александра-младшего есть летний дом. «Я приехал к тебе умирать», — без обиняков говорит он встречающему его сыну. Тот отвел ему самую лучшую комнату с окнами на море. Вернувшегося из Испании отца привезли сюда ко мне в состоянии, не оставляющем места надежде. Паралич, начавшийся, к сожалению, с головы, прогрессирует просто ужасающе. Из письма Дюма сына к Сути. Конец сентября. Александр немного оживает лишь во время приема пищи, затем вновь впадает в дремоту. Он умирает постепенно. Когда бледное осеннее солнце более уверенно вступает в свои права, его кресло относят к пляжу. Две его внучки, Колет и Жаннин, играют и собирают раковины. Когда они оказываются в пределах досягаемости его губ, он запечатлевает на их личиках звучные поцелуи. Он смирился со смертью и перестал быть несчастным. Он всеми порами впитывает последние мгновения жизни. Его окружают близкие, любящие, заботливые и ласковые. Вокруг него дети и внуки, а еще юные девушки. Иногда, когда он спит, в его комнату входит Ольга Нарышкина, дочь Надежды, напоминающая Деву Марию с полотна Перуджино. Дюма слышит шум и открывает глаза. «Кто здесь?» — спрашивает он. «Это Ольга», — отвечает сидящая у его постели Мари. «Пусть она войдет». «Значит, ты любишь Ольгу?» Я ее едва знаю, но юные девушки — это порождение света. Есть также Аннушка, русская горничная, проникшаяся неизмеримой нежностью к этому умирающему старику, улыбающемуся и доброму, за которым нужно ухаживать, как за ребенком. «Она находит тебя очень красивым», — сообщает ему Александр-младший. «Не разубеждай ее», — с улыбкой отвечает тот, кто слишком любил женщин. Сын благоговейно слушает эти последние слова, произносимые погружающимся во мрак ночи телом. Сознание засыпает ясным и незамутненным. Видит ли Дюма на столике рядом с кроватью два луидора? Остаток от десятка состояний, которые он заработал и потерял, он взвешивает их на руке. «Александр, все говорили, что я расточителен. Ты сам сочинил по этому поводу пьесу. Ну что ж, видишь, как все ошибаются. Я приехал в Париж с двумя луидорами в кармане. Посмотри, они и сейчас у меня». «Если бы было что-нибудь новое, мой дорогой Карр, я бы вам написал. Но, к сожалению, ничего нет. Я опубликовал в газетах, что больной пошел на поправку, чтобы ему не досаждали письмами и визитами. Но если между нами, состояние его остается неизменным. Вчера, когда я сказал ему о вас, он взял меня за руку и произнес: «Крепко пожми ему за меня руку». Вот так. А затем рассказывал о вас в самых сердечных выражениях. В голове у него постоянно живет все его прошлое, но настоящее стирается из памяти и тут же теряется в ночи. Пишет сын старому другу отца. Франция входит в зиму и в войну. Прусские войска уже у ворот Диеппа. 28 ноября, в понедельник, Александр средь бела дня попросил уложить его в постель. Он больше не хочет, да и не может вставать. Сон длится почти непрерывно, но в редкие минуты пробуждения он, неизменно улыбаясь, очень четко и ясно отвечает на задаваемые ему вопросы. 3 декабря, в субботу, он впадает в состояние молчания и безразличия. Сознание возвращается к нему лишь раз, чтобы он снова улыбнулся. Более беспощадный апоплексический удар в ночь с 4 на 5 возвещает о скором конце. Мари, не отходившая от постели отца, как и миниатюрная женщина, служившая ему переписчицей, позвала аббата Андрию, кюре Диепского прихода Сен-Жак. Священник, Мари и Надежда преклонили колени у постели. Он прочитал отходную молитву, затем, совершая таинство последнего причастия, наклонился к Александру. Ему показалось, что веки умирающего дрогнули. 10 часов вечера, 5 декабря 1870 года. Да, дорогой друг, отец умер 5 декабря в 10 часов вечера, к счастью, не страдая и не мучаясь, словно обретя покой, достойный проделанного им труда. Он угас в окружении детей и внуков. Человек, с некоторых пор живший наполовину в другом мире и к тому же не предвидевший столь уж близкого конца. Но для нас это действительно был конец. Из письма Дюма сына к одному из друзей. Он был гением жизни. Он не почувствовал смерти. Жорж Санд.